Глава 10. После внезапного отъезда Яцека Аза думала об одном: как можно скорее выполнить задание добыть смертоносный аппарат. Разумеется, она и догадываться не могла, что исчезновение Роды как-то связано с аппаратом и что карлик определил ее и похитил желанную добычу. А со всех сторон доносились глухие отголоски обещанного грабицам землетрясения. Неожиданно вспыхивали забастовки, правда кратковременные, но превосходно организованные. Кончались они, казалось, так же беспричинно, как и начинались. «Грабец ведет учения своих войск и определяет свои силы», — думала Аза, читая газеты. «Да, все так и было. А значит, ей категорически нельзя терять времени, если она хочет играть какую-то роль в новом движении, а не быть сметенной той разъяренной поднимающейся волной, что словно вспененное бездонное море нетерпеливо било в берег». Вопреки всем надеждам и предположениям, добиться от Яцека ничего не удавалось. Обычно отзывчивый на всякое ее слово, улыбку, даже движение, покоряющийся, как мальчишка ее воле, да что воле, капризу, он, стоило ей упомянуть о деле, которое более всего ее сейчас волновало, сразу же замыкался и становился недоступен. Значит, надо искать другие пути, и невольно взор Азы обращался к Серата. Правда, когда она начинала серьезно раздумывать, этот непостижимый мудрец, чудотворец, казался ей еще недоступнее, чем Яцек, находившийся, к тому же, под его влиянием, но это было последнее средство, и им нельзя было пренебрегать. Странное чувство испытывала к нему Аза. Временами у нее возникало некое чувственное желание покорить этого человека, который первый, сам того не ведая, пробудил в ней женщину, желание, усиленное к тому же коварной жаждой принудить его отринуть святость. Она была готова отдаться ему, если бы это только удалось, и не без удовольствия воображала, как в миг наивысшего любовного экстаза его воля, которой он удерживает свою молодость, ослабнет, и она отбросит его, превратившегося в дряхлого старика, отбросит, словно ветхую тряпку. «Это будет победа», — думала она с хищной улыбкой. «Победа 100 крат большая, чем та, которую грабец собирается одержать над миром». Мечтая об этом, она почти забывала, что победа над Неанотилокой должна стать лишь средством для достижения главной цели. Получение никчемного и, в сущности, ничуть ее саму не интересующего смертоносного аппарата, и заранее наслаждалась чудесной возможностью испробовать свои силы, вступить в борьбу, победить. В сравнении с Неанотилокой и грабицей, даже сам Яцек казались ей никчемной добычей, не стоящей трудов. Но к Неанотилоке даже подступиться было трудно. Мудрец разговаривал с ней, когда она к нему обращалась, но с таким равнодушием, словно она не то что женщиной, даже человеком не была. Короче, как с каким-то говорящим механизмом. Взгляд его безучастно скользил по ней, и было заметно, что он лишь из уважения к Яцеку, чьей гостьей она была, принуждает себя слушать ее, отвечать и вообще замечать и воспринимать. Когда Аза однажды напомнила про то 20-летней давности происшествия в цирке, Неанотилока бросил «Да, помню». Но с такой безучастностью и отстраненностью, что она даже вздрогнула от обиды и унижения. Она-то хотела проверить, не будет ли он избегать в разговорах упоминаний об этом случае, что для нее стало бы доказательством его неравнодушия к ней. Но он, никак не проявляя инициативы в разговорах на эту тему, беседовал о нем, когда того хотела Аза, с тем же холодным и вежливым равнодушием, с каким отвечал на ее хитрые вопросы о его прошлой жизни, отношениях с женщинами, любовных увлечениях и романах. Однако такое его поведение, вместо того, чтобы убедить в бессмысленности этих попыток, только еще сильнее распаляло Азу, и вскоре она уже не могла думать ни о чем другом, кроме как о путях и средствах обольщения мудреца, которому, казалось, были чужды все людские страсти. А Яцек все не возвращался. Вместе с пространным письмом Неанотилоке пришла небольшая записка Азе, в которой Яцек извинялся, что бросил ее одну в доме и оправдывался заботами, какие ему причиняет периодически бастующий завод и необходимостью лично проследить за работами. Аза задумалась, прочитав эту наспех написанную записку. Как же она не похожа на те письма, какие совсем еще недавно писал ей Яцек. Даже когда чем-то обиженный старался быть холодным и равнодушным, пытаясь освободиться из-под ее власти. Она понимала, что это влияние не Анатилоки, пусть не прямое, но во всяком случае косвенное, и ее охватило еще большая злоба к этому человеку, явившемуся сюда, видимо, только для того, чтобы перечеркнуть все ее планы. «Если бы не он, — рассуждала она, — не этот скрипач, превратившийся в индийского факира, все было бы просто и легко». У Яцека не хватило бы сил противиться ее очарованию. Да, она сделала бы с ним что хотела, раньше или позже. Вне всяких сомнений, он выдал бы ей тайну своего изобретения, и даже, кто знает, мог бы согласиться воспользоваться страшной этой машиной вместо того, чтобы отдавать ее кому-то и вместе с нею властвовать над миром. Вот тогда бы она стала подлинной королевой, и ей не пришлось бы оглядываться ни на грабиться, ни на кого другого. Но не Анатилока все испортил. «Я отомщу. Ты сам, старый колдун, отдашь мне его силу, предашь друга, как Иуда. А когда я закончу, умрешь, сдохнешь на моих глазах, как подыхали гордецы почище тебя». Но случались минуты, когда она не слишком-то верила в успех этих своих замыслов. И тогда ей приходила мысль, а не лучше было бы махнуть на все рукой и податься куда-нибудь отсюда. Вот, кстати, Яцек летит на Луну. Если она захочет, он, конечно, возьмет ее с собой к Марку, который, тут уж не может быть никаких сомнений, является королем и самодержцем всей Серебряной планеты. Аза прикрыла глаза, и ей, словно во сне, предстала такая знакомая улыбка этого сильного, настоящего мужчины, который с радостью встретит ее на Луне. Да, он обрадуется, что видит ее, хотя и не надеялся на это. Будет благодарен, что она о нем помнила и рискнула ради того, чтобы соединиться с ним, отправиться в опасное, безрассудное путешествие. Аза почти тосковала по Марку. Даже не по его улыбке, взгляду, прикосновениям рук, а скорее по его спокойной мужской силе, ни в чем не схожей с холодной, высокомерной, замкнувшейся в себе безучастностью познавшего три мира. По силе, которая обуздывала ее, как взгляд укротителя обуздывает дикую пантеру и наполняла сладкой умиротворенностью. Подобные «минуты слабости», как она сама их называла, длились недолго, но случались довольно часто, так что ей приходилось бороться с ними, противопоставляя весь холод рассудка этим фантастическим, невесть откуда возникающим порывам. Однажды в таком настроении Аза написала Яцеку, отвечая на записку, в которой он предупреждал, что еще некоторое время пробудет в отлучке. Нет, она не сообщала ему напрямую о своих мимолетных планах и не требовала, чтобы он взял ее с собой, но тем не менее в письме звучала какая-то грустная нота и глубокая дружественная сердечность, так редко у нее проявляющаяся. Письмо это застало ученого на большом механическом заводе, где ему строили корабль для полета на Луну. Яцек был раздражен непредвиденным медленным ходом работ и постоянными помехами, тем паче, что знал их причину и весьма опасался, как бы развитие событий не поставило крест на его планах. Поначалу решение его лететь на Луну было чисто инстинктивным и продиктовано желанием помочь попавшему в ловушку приятелю, но сейчас оно стало чем-то вроде спасительной соломинки или щита, которым он защищался, по крайней мере пытался защититься, от ширящегося вокруг и в нем самом смятении. Это был простейший способ выйти из душевного разлада, улететь и ничего не знать, избавиться от необходимости выбора позиции в начинающейся буре, с грабицем или против него, уклониться от выбора между Неанатилокой и Азой и при этом иметь оправдание перед собой. Дескать, он совершает благородный поступок, рискует ради друга жизнью. Яцек прекрасно отдавал себе отчет, что его нынешнее поведение продиктовано скорее слабостью и нерешительностью, но притом понимал, это единственное, на что он может решиться без угрызений и сомнений, не должен ли он поступить иначе. У него было только одно единственное опасение, что события пойдут гораздо быстрее, чем он предполагает. Начнется мятеж, корабль не будет закончен, и он не сможет отправиться в межпланетный полет. Поэтому он подгонял и дирекцию завода, и рабочих, занятых на строительстве корабля, но с отчаянием видел, что работы еле-еле продвигаются. Письмо Азы вселило в него новые сомнения. Из него он почувствовал, вычитал между строчек, что Аза была бы не прочь вместе с ним покинуть Землю, и в первый миг в нем дрогнула какая-то светлая радость. «Да, да!» Улететь вместе с ней от этой жизни, от удушающих условий, от этого гнетущего общества и от надвигающихся битв, вырвать ее у прошлого, которое останется здесь, внизу, на земле, словно его и не было, и начать новую жизнь. Яцек горько усмехнулся. Да, и передать ее в объятия Марка. Впервые он ощутил что-то вроде вспышки ненависти к другу детства. И в тот же миг у него забрежило, что он оказался в крайне смешном положении. «Это же очевидно», — осенило его. «Аза приехала к нему и сейчас подсовывает мысль о совместном полете на Луну только для того, чтобы соединиться с Марком. Просто-напросто использует его как орудие для достижения своих целей. Впрямую об этом не говорит, но ждет, чтобы он сам предложил, а потом еще, вероятнее всего, будет отказываться и заставит умолять, как о милости, сделать то, чего сама, похоже, жаждет всей душой. Ему даже пришла мысль распорядиться прекратить работы. «Останусь», — бормотал он. «В конце концов, какое мне дело до судьбы сумасброда, который когда-то был моим другом? Как все мерзко, отвратительно и подло! Даже мудрейшие не способны сохранять спокойствие и тянут алчные руки за призрачной властью. Даже достойнейшие не могут удовлетвориться величием собственного духа. Хватит с меня всего этого. Нет, вправду хватит. Нужно вернуться домой, положить руку на рычажок выключателя моей машины и уничтожить весь этот мир, который ничего другого и не заслуживает». Яцек вдруг встревожился, вспомнив, что после возвращения с последнего собрания мудрецов даже не зашел к себе в лабораторию и не взглянул на смертоносный аппарат. Но тут же пожал плечами. «Глупости. Кто может без меня проникнуть в лабораторию? Разве что не Анатилок. Но он был вместе со мной на собрании. Хотя кто знает, не способен ли он быть одновременно в двух местах». Вспомнив мудреца, Яцек вновь погрузился в глубокую задумчивость. Его соблазняла мысль отправиться вместе с познавшим три мира в цейлонские джунгли или в недоступные Гималаи и искать там знания, которые в корне отличаются от того, какое можно найти в Европе и у народов с европейским складом мышления. Но в то же время он боялся, что пока еще не обретет спокойствия, необходимого для постижения этого нового знания. Но в любом случае, эти мысли помогли ему стряхнуть с себя чары, навеянные письмом Азы, и избавиться от тревоги, какую оно принесло. Яцек решил ответить вежливо, но холодно, так, словно он ничего не понял и не заметил высказанного между строк желания сопутствовать ему в путешествии на Луну. «А лететь надо, и обязательно, только бы поскорее закончили корабль». Торопливо написав в гостинице письмо, Яцек велел подать автомобиль и вновь помчался на завод, откуда уехал около часу назад, чтобы ответить Азе. По пути его встревожил встречный поток людей, которые, как ему показалось, были рабочими завода и сейчас должны были бы находиться на своих местах. «Опять видно забастовка», — подумал он. «Какой-то злой рок висит над моим кораблем и полетом на Луну». Он велел водителю прибавить скорость, тая надежду, что его влияние сможет удержать рабочих от нового прекращения работы, которое имело для него сейчас такое огромное значение. У дверей завода Яцек встретил директора. Тот стоял, сунув руки в карманы и насвистывал сквозь зубы. «Что слышно?» – бросил Яцек, выскакивая из автомобиля. Директор пожал плечами, даже не поклонившись ему, хотя обычно относился к Яцеку с предупредительной почтительностью. «Что рабочее?» – спросил Яцек. «Ушли!» – безмятежно сообщил директор. «Опять забастовка?» «Да? И когда кончится?» «А она не кончится». «Как это понять?» «Так и понимаете. Ушли и нет их. Сказали, что не вернутся». «Мне это осточертело. Да пропади она пропадом, такая работа!» Промолвив это, директор повернулся спиной и неторопливо пошел, оставив Яцека в полнейшем недоумении. Только сейчас Яцек заметил, что неподалеку от него стоит кучка людей. Они с интересом поглядывали на него и перешептывались между собой. Некоторых из них он знал. Тут были заводские рабочие, старшие мастера, но некоторых он никогда не видел в здешних местах. Сперва ему пришла охота спросить, чем они тут занимаются и почему так на него смотрят. А потом он подумал, а какое ему в сущности до этого дело? Расстроенный, беспомощный Яцек спускался по ступеням, направляясь к ожидающему его автомобилю. На последней ступеньке ему преградил дорогу один из рабочих. «Погодите-ка!» Яцек с изумлением взглянул на него. «Что нужно, дружище?» Рабочий не ответил. Загородив Яцеку одной рукой путь, другой он делал за спиной какие-то знаки. Яцек невольно бросил взгляд в ту сторону. Из-за угла вышел огромного роста человек с лохматой, нечесанной головой и угрюмым, ожесточенным лицом. «Вы доктор Яцек?» — спросил он, подойдя почти вплотную. «Да, но я не знаю, кто вы». «Это значение не имеет. Зовите меня Юзва». «А, Грабец как-то упоминал вас». «Возможно. Мне он тоже говорил о вас. У вас есть машина, которой можно уничтожить города и целые страны». «И кому до нее какое дело?» «Мне нужна эта машина». «Но вы ее не получите». «Получу». Юзва кивнул рабочим, и те в один миг окружили их плотным кольцом. «Я могу приказать убить вас на месте». «Можете. И что с того?» «А вот мы задержим вас тут, а тем временем перетряхнем всю вашу лабораторию в Варшаве». Несмотря на опасную ситуацию, Яцек непроизвольно улыбнулся. Он презрительно смотрел на Юзву из-под полуопущенных век. Ему хотелось спросить этого хмурого человека, сумеют ли они, взломав двери его лаборатории и завладев смертоносной машиной, добраться и до его мозга, и извлечь оттуда секрет, как пользоваться этим устройством, без чего оно останется всего лишь никчемной, ни на что непригодной коробкой. Но в этот миг к Юзве подбежал мальчишка и подал ему листок, на котором было написано несколько строчек. Юзва прочел, усмехнулся и знаком велел рабочим отойти от Яцека. «Все, вы нам больше не нужны», — бросил он. «Мой друг Грабец сообщил мне, что...» Юзва оборвал фразу и с вежливым, слегка ироничным поклоном указал Яцеку на ожидающий автомобиль. «Можете возвращаться домой, и советую вам лучше караулить свои сокровища». Яцек пожал плечами, сел в автомобиль и приказал ехать в гостиницу. Никаких дел у него здесь больше не было. Завод, вероятнее всего, остановился надолго. Придется отказаться от мысли о скором завершении корабля и пока забыть о полете на Луну. В гостинице Яцек приказал приготовить на вечер самолет, он хотел поскорее вернуться в Варшаву. А тем временем Аза у него в доме доводила свою игру до конца. Вечер был парной, душный, в воздухе чувствовалось приближение грозы. Ее близость ощущалась и на улицах огромного города. Правда, едва спустились сумерки, как обычно загорелись фонари, но через некоторое время целые кварталы стали погружаться в темноту, словно некая злокозненная рука обрывала провода и ломала электрические машины. Но движение на улицах не прекращалось ни на минуту, вот только вместо привычных прохожих сейчас, почему-то прячущихся по домам, появились толпы неведомых людей. В центре они объявились впервые, и никто, пожалуй, не смог бы сказать, откуда они вылезли и где укрывались до сих пор. Безмятежный, холеный и до сей поры спокойный обыватель с изумлением смотрел на одетых в холщовые блузы людей с угрюмыми, озлобленными лицами. Людей, о существовании которых он, если и знал, то лишь по слухам и воспринимал чуть ли не как сказку, что они действительно существуют и являются такими же человеческими существами, как и он сам. На улицах стоял какой-то странный гул, хотя внешне все выглядело спокойно. Аза слушала этот гул с крыши дома Яцека, куда поднялась, спасаясь от духоты в комнатах, которую не могли разогнать даже работающие во всю мощь вентиляторы. Она сидела в шезлонге на плоской террасе и смотрела на хаос внизу, пока еще освещенный фонарями, горящими на ближних улицах. А дальше уже была непроницаемая тьма, и чувствовалось, там течет толпа, готовая в любой миг осветить темноту поджогами и взрывами богатых зданий. Певица понимала, что все это означает. Некоторое время она сидела, не шелохнувшись, со странным наслаждением, впитывая всеми порами электрическое напряжение бунта и борьбы, уже разлитое в воздухе. Ноздри ее хищно раздувались, губы застыли в сладострастной полуулыбке. На миг ей почудился возбуждающий запах хищного зверя, бросающегося из зарослей на жертву. Вдруг, опомнившись, она вскочила на ноги. Ей же нужно действовать, нельзя больше медлить. Если завтра начнется мятеж, и она не явится перед восставшими, как огненный ангел со страшным аппаратом, несущим гибель и уничтожение... Аза быстро сбежала по лестнице этажом ниже и пошла прямиком в кабинет Яцика. Она знала, что Неонатилока там. Мудрец сидел в кресле, склонив голову на грудь, и можно было подумать, что он спит, если бы не широко раскрытые глаза, которыми он уставился куда-то в пространство перед собой. Он был почти ногой, в одной лишь шерстяной набедренной повязке. Длинные черные волосы прядями спадали ему на плечи. Аза замерла в дверях. Ее неожиданно охватила робость, но в следующее мгновение она ощутила безумное желание вырвать этого человека из неподвижности и всегдашней уравновешенности, сорвать незримый покров святости, вызвать дрожь страсти. В этот миг она почти забыла, что не в этом ее цель, что ей нужно покорить и попрать этого человека лишь для того, чтобы открыть проход к двери за его спиной. «Серата?» Услышав свое имя, он не шелохнулся, не поднял глаз, даже не вздрогнул. «Да», — промолвил он обычным ровным голосом. Все планы победы над ним, которые Аза долго и хитроумно выстраивала в мыслях, во мгновение ока спутались и рухнули. Подчиняясь инстинкту, она бросилась к нему и припала губами к его ногой груди. Ее ладони блуждали по его лицу, касались рассыпавшихся волос, гладили плечи. Прерывающимся от страстных поцелуев голосом она шептала нежные слова, говорила о несказанных наслаждениях, каких он не познал за всю свою жизнь, просила, умоляла его прижать ее к себе, потому что она умирает от любви. В эти минуты Аза и сама не понимала, действительно ли она думает и чувствует то, что говорит, или играет чудовищную комедию, захватившую и подчинившую ее самое. Она чувствовала, что теряет всякое соображение, и последним проблеском сознания оставалась мысль, что сейчас она все бросила на единственную карту. Неонатилока даже не дрогнул. Он не отталкивал ее, не пытался уклониться от поцелуев, даже не закрыл глаза. Можно было бы подумать, что это не человек, а восковая кукла, если бы не легкая презрительная улыбка, скользнувшая по его губам. Внезапно, ощутив укол страха, Аза отшатнулась от него. «Серата! Серата!» — с трудом выдавила она прерывающимся голосом. На его смуглом лице не было и тени румянца, кровь не побежала быстрее по жилам. «Что вам угодно от меня?» «Как? Ты еще спрашиваешь? Я хочу тебя! Хочу тебя! Разве ты не чувствовал моих поцелуев?» Он чуть пожал плечами. «Чувствовал?» «И...» Он бесстрастно и спокойно посмотрел ей в глаза. «И удивляюсь, что людям это доставляет удовольствие». «Как?» «А равно удивляюсь, что когда-то и мне это доставляло удовольствие». Взгляд Азы нечаянно упал на острый бронзовый нож для разрезания бумаг, лежащий на столе. Прежде чем отдать себе отчет в том, что делает, она схватила этот нож и со всего размаху всадила его Неонатилоке в левую сторону груди. На лицо и на платье ей брызнул фонтан крови. Она еще не успела увидеть, как отшельник вскочил, судорожно напрягся и откинулся назад. С криком ужаса Аза кинулась к двери. В передней Аза наткнулась на Яцика, который только что опустился в самолете на крышу дома и спешил к себе в лабораторию. Увидев залитую кровью Азу, Яцик испуганно остановился, как вкопанный. «Аза, что с тобой? Ты ранена?» Яцик хотел поддержать ее, но она оттолкнула его руку. «Нет, нет!» — бормотала она, словно во сне, скользя по нему невидящим взглядом. Но когда Яцик направился к двери кабинета, откуда она выбежала, Аза закричала: «Не ходи туда!» «Что такое?» «Я...» «Да что?» «Убила Неонатилоку». С криком ужаса Яцек рванулся к двери, но в тот же миг она распахнулась, и на пороге появился Неонателока. Он был бледен, как труп. В побелевших губах, казалось, не осталось ни кровинки, а все его тело и набедренная повязка были обильно залиты свежей, чуть засохшей кровью. На груди, под левым соском, был явственно виден только что затянувшийся шрам. При виде Неонателоки Аза пошатнулась и припала спиной к стене. Вопль замер у нее в горле. Яцек попятился. «Ничего страшного, все уже прошло. Я был близок к смерти». «Ты весь в крови, на груди у тебя шрам!» «Еще минуту назад здесь была рана. Да, я мог умереть, нож прошел сквозь сердце. Но в последний миг, когда сознание уже покидало меня, я вспомнил, что я еще нужен тебе. Усилием гаснущей воли я поймал последнюю тлеющую искорку сознания и стал бороться со смертью. За всю свою жизнь я не вел тяжелее борьбы, но, как видишь, в конце концов я победил». «Ты едва стоишь на ногах!» «Ничего страшного», — улыбнулся бледной улыбкой Неонателока. «Это дает себя знать слабость, но сейчас она пройдет. Я знал, что ты вернешься этой ночью и ждал тебя. Скорее, идем отсюда». Яцек вдруг вспомнил и направился к двери. «А моя машина?» Мудрец жестом остановил его. «Ее уже нету здесь. Машину похитили. Я вовремя не почувствовал это. Но так может быть и лучше. Без тебя никто не сумеет ей воспользоваться». «Никто». «Прекрасно. Давай навсегда уйдем отсюда». Только теперь Аза пришла в себя. В мозгу у нее словно вспыхнул яркий свет. Она бросилась к Неонателоке и упала к его ногам. «Прости меня, прости!» Познавший три мира улыбнулся. «Я нисколько не сержусь на тебя». Он хотел пройти, но она обеими руками обхватила его ноги. Ее золотые драгоценные волосы рассыпались от резкого движения по паркету у ног Неонателоки. Губами она припала к его стопам. «Ты святой, ты воистину святой!» — восклицала она. «Сжалься надо мной, Божий человек, возьми меня с собой. Я буду верна тебе, как собака, буду тебе служить, буду делать все, что прикажешь. Очисти меня, надели святостью». Неонателока равнодушно пожал плечами. «Женщины не могут обрести благодать и знания». «Но почему, почему?» Он не ответил на ее вопрос, похожий на стон. За окнами прогремели выстрелы, забурлила, взвыла толпа. В стекла ударила кровавое зарево. Неонателока обнял Яцека за плечи. «Идем». Яцек не противился. За спиной, словно во сне, он слышал крики Азы, ползущие за ними по полу, слышал, как она заклинает чудотворца не отталкивать ее, угрожая, что если он пренебрежет ею, то она погрузится на дно порока, преступления и подлости. Яцек взглянул на мудреца. Ему почудилось, что губы Неонателоки чуть шевелятся, словно тот шептал: «А мне что за дело до этого? Ведь у женщин нету души».